Доброе утро, шеф. Доброе утро. Весна. Весна. Как дочка поправляется? Спасибо, шеф, все в порядке. Ну, вот. Вот малыш у нас отдыхает. Кто здесь развалился? Доброе утро, шеф. Ну, да, вы извините. Расскажи. Ну, значит так, пришел я туда в 6 часов вечера. В 7:10 появился молодой парандон по прозвищу Гюс. Под мышкой у него были учебники. Один был? Он был один. Дальше в 7:40 прикатила дама в шикарной машине с шофером. По словам швейцара, это была мадам Гортензия, сестра мадам Парандон. Без 9:05 мадам Парандон и мадам Гортензия сели в машину и уехали. Позже я узнал у шофера, куда они отправились. В отеле Крайон устраивали бридж с благотворительными целями. Дамы вернулись около полуночи. Мадам Гортензия поднялась в квартиру Парандонов и находилась там около получаса. Мадемуазель Бэмби вернулась домой в 1:00. Ее провожал молодой человек. Швейцар сказал, что это у нее постоянный парень, только неизвестно, кто он такой. Когда ушли Бак, Торчу, Бот? Ну, они ушли в свое обычное время, в 6:00. Спустились по лестнице, простились и разошлись в разные стороны. Дальше, шеф, я 2-3 раза поднимался на 2-й этаж, но ничего там не видел и не слышал. Да, я, кажется, забыл вам сказать, что Фердинанд ушел спать в 10:00, а кухарка в 9:00. Ну, вот и все, что было у нас ночью. Утром первым явился Фердинанд в 7:00. Потом пришла кухарка и уборщица. Когда пришел Торренс, я представил его швейцару и ушел. Вот и все, шеф. Ну, очень хорошо. Спасибо, сынок. Теперь иди отдыхай, а я буду готовиться к утреннему рапорту. Спасибо, шеф. Торренс? Убили. Перерезали горло. Кого? Да. Кто мог предположить? Убили все-таки, да? Парандон. Едем. Очевидно, после нанесения раны она упала со стула, и тело как-то неестественно согнулось пополам. Вы знали ее? Знал. Это ты ее увидел? Да, мсье. Ты что-нибудь слышал? Она не кричала, не стонала? Нет, да, даже нет. Извините. Первый раз в жизни у меня такое. Она приходила сюда 10:10, принесла бумаги на сверку. Вот они на столе. Она сказала, принеси их обратно, когда я закончу. Я пошел. В котором часу? Не знаю. Наверное, проработал с 30 минут. Ну вот. Я прихожу, и не вижу ее. А потом как гляну на пол. Она еще дышала. Нет. Вы тоже ничего не слышали, торчу. Нет. Вы совсем не выходили отсюда? Нет, я выходил к месье Парандону и беседовал с ним минут 10 о деле, по которому я вчера выступал в суде. Который был час? Примерно половина 10-го. В каком состоянии он был? В обычном. Кто-нибудь еще был у него? Мадемуазель Вак. Когда она вышла оттуда? Примерно сразу же после моего прихода. Господин комиссар, прибыл следователь прокуратуры месье Домар. Здравствуйте, месье Мегле. Что вы думаете об этом, месье Мегле? Мне сказали, что здесь уже дежурил ваш инспектор. Значит, вы что-нибудь предвидели? Слишком долго объяснять. Я получил несколько анонимных писем, поэтому проторчал здесь вчера, позавчера, почти все время. В письмах указывалась жертва? В том-то и дело, что нет, поэтому убийство невозможно было предотвратить. Кстати, Транс, кто о тебе сообщил? Фердинанд. Я вам больше не нужен, Мегле? Больше не нужен. Франсуа, поехали. Всего хорошего. Ларс, сюда. Привет, Мегле. Приступайте, ребят. Наверное, Мегле, вам лучше работать без этой суматохи. Мне только хотелось бы знать, есть у вас какие-нибудь подозрения? Нет. А впрочем... Нет, откровенно говоря, я сам не знаю. Это дело так не похоже на другие, что я просто сбит с толку. Простите. Но... прошу сюда. Привет, комиссар. Да. Прошу. Ну, не буду вам мешать. До встречи. До свидания. Конечно, конечно. Но закон есть закон, даже если он противоречит здравому смыслу. Нет, нет, он не может вас принять ни сегодня, ни завтра. Всего доброго. До свидания. Ребята, начертите-ка мне план этой квартиры и отмечайте, кто где находился, кто кого видел, кто куда ходил между 9:45 и 10:00. С планом он поможет вам. Хорошо, Бодрин. Фердинанд, мадам еще у себя? Да, мсье Мегре. Как она восприняла это? Мне кажется, никак, она еще ничего не знает. Насколько мне известно, она еще спит, и Лис не решается будить ее. Парандон проходил к жене. Он не выходил из кабинета. Уж не видел тело. Ах, простите, он действительно выходил из кабинета после того, когда мсье Тартю сказал ему. Он заглянул на минуту в кабинет мадемуазель Вак и быстро вернулся к себе. Начинайте, ребята. С чего начнем, господа? С комнаты Вак. А тогда прошу сюда. Формальности уже соблюдены. А дело? Унесли. Вы не обращайте на меня внимания. Я скоро приду в себя. Не выпьете ли что-нибудь? Затруднений. Правда? Что же вы намерены теперь делать? Мои люди сейчас уточняют, что делал каждый обитатель вашей квартиры между 21:45 и 22:00. Без 10:10. Да. Именно без 10:10 старцу сообщил мне об этом. С тех пор почти 2 часа вы тут так и сидите. Туда стартю. Побыл там несколько секунд, но не смог выдержать это. И вернулся. Да, именно так. Вот с тех пор так и сидел в кресле. Вот уж не думал. Не думали о чем? Вообще. О том, как... О важности. Да, именно, кем она была для меня. Важности этих отношений. Это так неожиданно. Разве вы думали, что это произойдет с ней? Нет. Со мною, да? С вами и с вашей женой. А где она? Она еще спит. Она еще ничего не знает. Значит, она еще не выходила? По словам Фердинанда, нет. Фердинанд ведь не бывает на той половине. Не знаю, сейчас ее допрашивает Лиз. Но раз жена не выходила, значит, вы арестуете меня? Скажите, вы арестуете меня? Ничего не понимаю, Мегре. Простите, месье Мегре. Ничего не понимаю. Может быть, к нам приходил кто-нибудь посторонний? Никто. Один из моих людей всю ночь проторчал в этом доме. Его сменили только утром. Во всем этом есть какая-то нескладица. Будто события вдруг стали развиваться совершенно непредвиденно. Вы знаете, она была мне очень преданно. Более чем преданно. Вы шутите. Вчера она мне говорила о вас с подлинной любовью. Я хочу задать вам один вопрос, чье пардон. Я жду его с той самой минуты, как вы явились ко мне. Разумеется, ваш долг велит вам спросить меня об этом, даже не верить мне на слово. Нет, я не убивал мадемуазель Вак. Есть слова, которые я почти никогда не произносил, исключив их из своего лексикона. И вот сегодня скажу одно такое слово. Потому что только оно выражает истину, которую я только сейчас открыл. Я любил ее, месье Мегре. Мне казалось, что это просто привязанность. И, кроме того, физическое влечение, я даже стыдился этого. Ведь она почти ровесница моей дочери. У Антуанетты у него была такая, как бы это сказать, такая непосредственность, которая меня ободряла. А она приносила ее извне, как подарок. Вам известно, каким оружием было совершено преступление. Ножом? Ножом для разрезания бумаг. Тот, кто ее убил, знал, что нож этот лежит у нее на столе. Иначе он захватил бы с собой оружие. А откуда вы знаете, что у него не было оружия? И что он не переменил намерения уже на месте? Мадемуазель Вак видела, как он взял нож. И не испугалась, не вскочила с места. Она продолжала работать. А убийца стоял у нее за спиной.